Логические задания и проблемные вопросы. Первое. Сравните две точки зрения по вопросу о соотношении цели и средств в политике. А. Цель оправдывает средства. Макиавелли. Б. Цель уходит в отвлеченную даль, средства же остаются непосредственной реальностью. Когда применяются злые, противоположные целям средства, то до цели никогда не доходят. Все заменяют средствами, и о целях забывают. Или они превращаются в чистую риторику. Цель имеет смысл лишь в том случае, если ее начать осуществлять сейчас же, тут. Бердяев. Второе. В своей работе «Курс государственной науки» среди прочих вопросов Чичерин рассмотрел и проблему многопартийности. Для объективной оценки принципа многопартийности в создании правового государства он выявил его достоинства и недостатки. За. Страница 54. Первое. Все важнейшие политические вопросы получают всестороннее публичное освещение. Второе. Наличие оппозиции заставляет правительство выполнять данные им обещания, действовать эффективно. Третье. У членов партии воспитывается дисциплина, необходимая для политической борьбы. Четвертое. В процессе политического противоборства на лидирующие позиции отбираются наиболее талантливые люди. Против. Первое. Принадлежность индивида к партии формирует у него одностороннее понимание действительности, поскольку он должен смотреть на нее глазами этой партии. Второе. Дух своей партии заслоняет бескорыстное служение общему благу, поскольку поведение человека подчинено интересам партии. Третье. Для победы над оппонентом партии вызывает к низменным инстинктам масс. Четвертое. В политической борьбе партии используют самые грязные средства – клевету, ложь и так далее. Пятое. Непрекращающаяся борьба с оппозицией ослабляет силы правительства, необходимые ему для созидания. Согласны ли вы с оценками Чичерина? Свой ответ аргументируйте.